Пятое. Потянуло утренней прохладой, нехоженая трава взбрызнула росой, на крыше, просыпаясь, захлопал крыльями аист, а может, отзвук улетевших гостей. Древний атавизм сознания упрямо подмывал пририсовать крылья, пальмовые ветви и хитоны, но крылья у них не было отродясь, одеты были кто во что, вместо ветвей прихватили увесистый кувшинчик лозы. В потертых джинсах и клетчатой рубахе ковбойки с небрежно закатанными рукавами Михаил выглядел заправским хиппи, Гавриил прихватил старую брамовую хабешку, а Деница кожаную куртку Стаса, которому в жарком июне та была не нужна. «Ну и как тебе близкий контакт? Сойдет для первого раза?» «Темнет. Старше, опытнее. Да, несомненно. Лучше. Время покажет. Чего обхохатываешься?» Представил Михаила на сборе архистратегов в совдеповском прикиде. «Не могли чего поприличней найти?» «Он особо не привередничал. Ему, знаешь, не до того было. Такой же длинный, как и маг. Ну и взяли, что подошло». Деница курточку подсупил и не поморщился. «Я ему не завидую. Как будет объяснять экстренную смену политики партий своим нижним легионом?» «А придется. Иначе мы сами придем и объясним со всеми вытекающими». Гордеич, выйдя на веранду, глянул на отгулявших в сыночное бдение Брамы Стаса и одобрительно крякнул. «Молодо зелено. Тоже в ваши годы до самой зорьки сидел. А эти уже уехали. Симпатичные мужики». Хоть и архангелы. Улетели. Велели поклон передавать. И благодарствуя за лозу. Очень уж она им по вкусу пришлась. То-то я гляжу. Два путля выдули. Куда ж сколько влезло. Один-один с собой. Тогда ладно. Мне не жалко. Но вы гуторьте. А мне к хозяйству пора. Он нарочито медленным шаркающим шагом направился к сараю выпускать гоготящих гусей. Стас встал со скрипнувшего плетеного кресла, с рустом потянулся и зябко ежась от прохлады шагнул из веранды в росистую траву. «Гордеич, только не обижайтесь, но зачем вам такой бурьян? Если нужно помочь, то я с радостью. Где у вас кибер?» «Какой кибер?» Сыпанувший гусям корм и скручивая самокрутку, воздел горе кустистые брови тут. «Робот, что ли?» «Если все будет делать робот, тогда зачем я?» «Думаешь, если старый, то ни на что уже не гожусь?» «Бурьян — это для настроения». «Как?» — опешил Стас, направляясь к сараю и высматривая сквозь метелки щерицы косу. «Гляну, и на сердце теплее становится, когда и желаешь что помочь искусить». Совесть берет, мол, забыли, старого чаще проведывают, и рис кабан забегает, призрак тоже. Шухов тот аккурат каждую неделю, и все как один родные. Не дадите? Ну ладно вам, виднее. Тогда самосадом и гостите, запах обалденный. Гордеич с готовностью оторвал кусок пожелтевшей газеты, мигом свернул знатную самокрутку и заклеил, протянул Стасу. Тот раскурил от протянутого огонька, потянул, разом покраснел и закашлялся в рукав, смахивая выступившие слезы. Ёлки-палки, это ж какое надо здоровье иметь, чтобы такую дряпалку курить, продрал аж до сердца. Гордеич, посмеиваясь, похлопал его по спине, выбивая из легких резкий дым. «Доктор, сказал, жить не до 100 лет или больше, это как понравится. Жить надо в радость, даже если тяжело, если нет радости от солнца, от просящих людских рук земли, от соседских лиц и вас, сыронцов. Зачем жить? Нет, жить буду долго. Нравится мне тут, на этой земле». Знакома каждая коряга и загогулина, каждая балка и перелесок, рады словно родному. Тогда и труд не в тягость, когда под руками взрастают ростки зерна или даже этот бурьян. Стас как-то сник, плечи опустились, и это не ускользнуло от блестящих старческих глаз. «Не печалься, внучек, что там, где ты родился сейчас, плохо. Неважно, кто заправляет, местные буржуи или небесные. Против рабочего человека и натруженных мозолистых рук управы нет. Не будет он вечно слеп. Однажды прозреет, и уж тогда...» И такая ярость блеснула в его глазах, что Стас даже отшатнулся и едва не рухнул в бурьян, не удержи его, Гордеич. «Спасибо на добром слове. Будем надеяться». «Не надо надеяться. Делать». «Надо. Каждый на своем месте. Этим и союз выстоял, і зоні з виворотниками хребтину перебили. Не пускали рук, не отчаивались, не перекладывали один на другого из больной головы на здоровую, а делали изо всех сил». Стас кивнул и, продираясь снаружи, видел, как Брама, скинувши куртку, широко размахиваясь, косит. «Бурьян, погоди, Гордей же вроде не хотел». Брама остановился, сперся на косу и, вытирая со лба пот, фыркнул. «А кто его спрашивает? Хочет, не хочет. О помощи не спрашивают. Помогают без слов». Стас скинул футболку, схватил прислоненную косу и вслед за путником неумелыми движениями начал косить мясистые стебли. Мало-помалу приноровился, и вскоре у дощатого забора высилась огроменная куча. «Вот так вот, вороятник. Разница между рассуждать и делать становится очевидной, когда не стоишь в стороне». «Понял я, Макаренко». «Не, обижайся. Никто не собирается тебя учить. Ты – продукт своего социума и воспитания. Если у вас проще стоять в стороне, то у нас такое почти невозможно. Постепенно комплексы сознания свои, чужие, юсовцы, союз исчезают. Все становится твоим делом и ответственностью. Собственно, так и возникает человеческое поле сознания, о котором много говорят, но мало делают». «Так просто? А ты чего хотел? Все простое просто потому, естественно. Высокими заумностями много не изменишь. Не бери на свой счет этого про вишних. Так, дело к завтраку, а нам еще на форпост смотаться надо. Двинули, вороятник». Стас схватил с земли футболку и, перебросив через плечо, направился вслед за Брамой к калитке. «Погоди, надо с Гордеичем попрощаться. Он ушел на работу. Работает механиком на тракторной. Руки у него золотые и голова что надо. 100 лет, а ясность ума ничуть не растерял. Опыт у него нам и не снилось». 100 лет? Рот закрой, подумай, ты никогда не видел села». Вероятник не спеша шел по укатанной пыльной грунтовке и не верилось, что на дворе 21 век. Человечество вышло в дальний космос, и на планете наконец-то наступил мир. Самое обыкновенное село, каких полно. Дощатые заборы, беленые хаты в обрамлении садов, бредущая на пастбище скотина и жаркая порожнив на полях. «Не проще ли телепортироваться теперь, это норма? С такими темпами к трассе попадем только к обеду». «Проще. Только зачем? Норма для синхров, а иным недоступна. Мы установили добровольное ограничение на применение сверхвозможностей, дабы не иметь никаких преимуществ». «Глупость эту. Мы ничуть не лучше других. Зачем же подчеркивать статус эволютивной ступени, которая накладывает обязанности, а не привилегии?» «Ничего себе. И что, никогда-никогда? Ни при каких обстоятельствах?» «Почему никогда? Если возникнет угроза для чьей-то жизни или ситуация, которую нельзя решить иначе, тогда можно». «Погоди», – разглядывая ребятню и пожилых хозяек, ожидающих автобуса, подытожил Стас. «А как же в вероятностях?» «Так то работа. Инструмент сознания используется по прямому назначению, а не для тщеславия и выпячивания гордыни». Показался древний, покрытый рыжей пылью пазик. Бесшумно подкатил к остановке. Ребятня начала с гамом рассаживаться, уступая место старшим, как само собой разумеющееся. Стас похлопал по карманам и выгреб пригоршню монет. «Как думаешь, мне впаяют валютную статью или нет?» «Платить собрался? Проезд 20 копеек я усилю. Лайдеры бесплатно, а на этих вроде платы за аттракцион. Раритет, но не выбрасывать же. Переделали на гравитонку и пусть бегают сколько смогут. Дай ребятне экстрим и удовольствие». Выпетляв на трассу, древний савдеповский крепкий пазик быстро набрал скорость, замелькали пятна полей и лугов, и вскоре показались ажурные высотки и парящие сады города. Автобус опустил, а Стас сидел на кресле, погруженный в нелегкие мысли. Город кипел оживленной жизнью, но не было отчужденности мегаполиса, когда все друг другу чужие и все незнакомо. Им с готовностью подсказали, как пройти глайдерной. Вид у него был настолько потерянный и удрученный, что прохожие время от времени останавливали, спрашивая, могут ли они чем-то помочь. От этого становилось только хуже. Появлялась злость за бездарное прошлое, пока Брама не встряхнул за плечо. «Сделай морду попроще. Люди смотрят. С такой мордой мы точно не успеем». «Развели коммунизм, понимаешь? Чувствуешь себя последней скотиной или хуже?» «Не комплексуй. Это естественное состояние социума. Просто ты привык к иному. Где человек, человек-волк. А тут иначе. Товарищ, товарищ, товарищ. Нет, человек, человеку друг, но не учитель. Тебе готовы помочь. Но читать нотации, унижая, лезть в душу, никто не станет. К этому надо привыкнуть. Горько ухмыльнулся Стас. Сколько лет нас ожидал, духовно и насильно, а тут все само собой, без помощи и подсказок извне. Вот и думаешь, нужно ли вообще подобное вмешательство? Кто нас поставил учить, не помогая? Наконец-то правильные вопросы. По сути, без тайного самоедства. Ага, пришли. Стас ожидал посадку глайдера, стайки которых носились ввыси. Однако путник толкнул зеркальную дверь и вошел внутрь высотного здания, больше похожего на офис преуспевающей корпорации. «Добро пожаловать в кольцевую станцию Великого Кольца!» Он указал на венчающий бахрому галактического завитка голографический портрет Ефремова. «Вас знают о других реальностях и нормально это принимают?» «Знают!» Как иначе обхватить одновременно сколько миров? Но доступны далеко не все. Вроде Агарти без людей или синхронизированные, те пожалуйста. Остальные только подготовленные специалисты. Иначе как пойдут насаждать доброе и умное вечное? Думал, с улицы зашел и айда путешествовать. Они прошли к терминалу. Брама быстренько набрал код назначения, а к Стасу в очередной раз подошли. «Не бойтесь». Улыбнулась ему девушка. «Это только в первый раз страшно скользить, а дальше уже ничего. Вы на Агарте?» «Брама, мы куда?» Спросил Стас спину путника. «Вы с нами?» «Пожалуй, да. У нас экспедиция к первому городу. Вы ведь Брамской, верно?» «Очень приятно. Становитесь поближе. Готовы?» «Сдвиг!»